сток из них в отношении 1 к 10. В 1912-1913 годах провизор Петровский, профессор Краковский и другие исследователи обратили внимание на сильное кровоостанавливающее свойство этой травы. Так горец перечный был признан научной медициной. Теперь растение введено в государственную фармакопею и разрешен выпуск препарата из него, так называемый жидкий экстракт горца перечного. Кроме того, препарат из данного растения, анестезол, входит в состав противогеморройных свечей. Способы применения. Отвар 12,0 на 200,0. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. Настойка 25,0 на спирту. Принимать по 10-20 капель. На водке по 30-40 капель 3-4 раза в день. Экстракт. Отвар сгущенный до половины. Употреблять по 1 чайной ложке 3 раза в день. Номер 36. Горец почечуйный. Народное название. Геморройная трава или почечуйник. Это семейство гречишных. С лечебной целью использует траву растения. Встречается на влажных местах, по берегам рек, иногда в рощах, как сорняк почти по всей территории европейской части, в том числе на Украине, на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири, в Средней Азии, на Дальнем Востоке. Горец почечуйный – это однолетнее растение. Стебель у него голый, листья незубчатые, продолговатые, с жилками, идущими в бок от основания. Снизу большие, а вверху мельче. Цветы собраны в колосовидное соцветие и выходят из пазух листьев. Горец почечуйный легко смешать с другим растением из семейства гречишных, со щавелистой гречихой. Но это не опасно, так как оба растения безвредны, имеют почти одинаковое лечебное применение. Химические свойства геморройной травы в некоторой мере изучены, но применяется она издавна лишь в народной медицине, главным образом при геморрое. Отсюда и название. Препараты из этого растения применяют и как мочегонное средство. Наружно горец почечуйный используют иногда как горчичник. Свежую истолченную траву, например, прикладывают к затылку, и головная боль утихает. Способ применения. Отвар. Одна часть травы на 20 частей кипятку. Настаивать в течение 20 минут. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. Номер 37. Горец птичий или спарыш. Народное название. Гусятник, придорожник, птичья гречиха, конотоп. Это семейство гречишных. С лечебной целью использует траву растения. Растет при дорогах, на сорных местах, на полях почти повсеместно, в умеренной и теплой полосе, а также во многих других странах северного и южного полушарий. Горец птичий или спарыш – это однолетнее травянистое растение с ветвистым, лежачим, приподнимающимся или прямым коленчатым стеблем. Листья мелкие, эллиптические, ланцетные или линейные. Цветки по 3-5 штук в пазухах листьев, розовые или зеленоватые, с беловатым.